И да, Сер определенно его пройдет, как, думаю, и ангела. Подобное неправильно, сообщила последняя, до хруста сжав кулаки. Пока мы с учителем были в Хиле, ангелы множество раз пытались нас убить, вдруг начало лужиться. Так что я не могу сказать о них чего-то хорошего, в отличие от вас двоих, сообщила она, посмотрев на ангелу с Серой. Так что я согласна, что подобное неправильно. Я в принципе считаю, что каждый заслуживает хотя бы шанса, который Хель, вроде как, должен давать всем. Его же таким и задумывали. «Какое же ты воистину доброе существо, Сесилия Кинкит», сообщила лужица Лех. «Думаю, ты бы стала прекрасной королевой Хиля. Но мы этого никогда уже не узнаем», сообщил Гарм. «Цена мести Хилы слишком высока», заявила твердо ангела. «Сера, что можно с этим сделать?» «Я, мне надо подумать», ответила ее любовница немного растерянно. «И о чем тут думать?» Поинтересовалась Лех. «Договориться с моей создательницей по поводу ангелов точно не выйдет. Скорее уж я каким-то чудом получу от нее прощение и буду отпущена на все четыре стороны, что тоже никогда не произойдет», сообщила она. «Так что, как по мне, вы ничего не сможем с этим поделать, неправильные ангелы, ведь изменить текущий расклад можно лишь двумя способами. Первый – это вновь внести изменения в само древо миров, на что за всю историю существования Игдрасиля были способны лишь считанные единицы из царей и цариц Асгарда. Ну и второй – это отправиться в Хильхейм и свергнуть мою создательницу, сильнейшую и могущественнейшую из когда-либо живших асов. Так что забудьте. Впрочем, когда Хила выберется из своего заточения, подобное, пожалуй, и правда можно будет осуществить. Но не раньше», – закончила она, а затем перевела свой взгляд на меня. «И я надеюсь, Безликий, что ты знаешь, что делаешь, решив связаться с ней. Я вот тоже на это надеюсь. Хи-хи-хи». Когда отмеренный час подошел к концу, а мои взвинченные спутники немного успокоились, мы вновь призвали Брюн. Но собой она пробыла лишь считанные мгновения. Почти сразу ее черты лица заострились, а темные глаза вспыхнули зеленью, тут же уставившись на меня очень и очень тяжелым взглядом. «Ты-ой-ой», произнесла, чуть ли не прошипев, женщина и совершила столь мне знакомое движение рук, дабы призвать клинки. Вот только мечей в ладонях так и не появилось. ТЦ. Но это не то, чтобы помешало Десирке совершить пару шагов в мою сторону и взять за грудки, приподняв на уровень своих глаз. «Ты-ой-ой, Безликий, я, Хила, я», покивала моя безэмоциональная и наглая морда, не сопротивляясь. Мои спутники вот тоже не спешили мне бежать помогать, как я и просил. «Все еще злишься на меня?» «Злюсь ли я?» «Ты предал меня», заявили мне прямо в лицо, гневно раздувая ноздри. «Предал?» Спокойно поинтересовался я. «У нас был уговор, а ты решила пересмотреть его условия в свою пользу, прекрасно зная и понимая, что подобное мне совершенно не понравится. Так что я тебя не предавал, а просто сделал то же самое. Ты украл мою руку». Последовало новое обвинение. «Мне нужен был проводник до врат Хильхейма, и не Дисов же мне было об этом просить», пожал я плечами. «Ты смог вывести ее из Хиля, а значит изначально знал, как вывести и меня». «Не знал, а лишь предполагал такую возможность», поправил я, и на Лех проверил свои предположения. «Но тебя я бы вытащить не смог, даже если бы захотел, ведь я чуть не отправился на перерождение в процессе. Но да, я это смог, как и смог вытащить оттуда твой разум в текущем виде. Что же до тела, то это тоже возможно, при определенных условиях». «Условиях, значит», сообщили мне, недобро прищурившись. «Да, условиях, Хила. Ну так что, готова нормально поговорить или у тебя есть еще претензии ко мне? И, кстати, ты же удосужилась прочесть мое письмо? Да, а то мне казалось, что я в нем более чем ясно и подробно изложил свою точку зрения». «Удосужилась. Выдали мне недовольно и соизволили поставить на пол, что удивительно, не швырнув. Итак, вот что ты имел в виду, когда сообщил в своем послании о нашей новой беседе в будущем», сказала Хила уже более спокойно, осмотрев свое временное тело, а затем и оглядевшись вокруг. «Ангелы». Поморщилась она недовольно, моментально опознав Серу и Ангелу. «Они помогли мне покинуть раю, на которую меня вывели врата, наверняка затребовав высокую плату», тут же фыркнула Хила на мое пояснение. «Это мы его должники», сообщила Ангела, буравя временное тело Хилы взглядом. «Вот как, ну и прекрасно», выдала пренебрежительно в ответ царевна и вновь посмотрела на меня. «Так что происходит, что ты аж осмелился связаться со мной раньше, чем выполнил обещанное в письме. Не выполнил же. А еще мне интересно, кто посмел тебя схватить и заковать? Не выполнил. Да и когда бы я успел? Я пока еще не добрался даже до дома, сообщил я. Сейчас же я нахожусь в штаб-квартире корпуса НОВА на Ксандаре. Ксандаре. Из-за текущей политики моего непутевого отца что? Даже уже эти никчемные поборники справедливости осмелели до такой степени, что посмели заковать и взять под стражу моего му, КХМ, официального наследника престола Асгарда. Они не в курсе моего статуса, сказал я в ответ, пожимая плечами. Да и так получилось, что подобное для меня сейчас даже удобно. Я собираюсь у них кое-что забрать, о ценности чего они пока не имеют представления. И этого желаю не только я, но и кое-кто, кого бы я не отказался увидеть мертвым. Вот только у него есть армия, как и у еще одной замешанной в деле особы, то ли его союзницы, то ли конкурентки, в то время как уже мои союзники далековато, пояснил я ситуации. Вот я и подумал, что бессмертные, умелые и сильные помощницы, которых можно призвать лишь одним словом, мне могут в какой-то из моментов пригодиться. Дисы, понимающе кивнула Хила. Да ты наглец, мне есть что тебе предложить взамен, сообщил я, вновь пожимая плечами. Да и ты мне во врагах не нужна. Собственно, как и я тебе, уж поверь в это. Это угроза? Спросили меня, вновь недобро прищурившись. Это констатация факта. ТЦ, как же с тобой сложно. Хорошо, я тебя слушаю, молви свое предложение. Да побыстрее, я чувствую, что эта твоя игрушка долго не протянет. Но, полагаю, так и задумывалась, не так ли? Тестовый образец, так еще и сделанный из того, чтобы было под рукой. Честно признался я, снова пожимая плечами. Я создал эти шарики, один из которых Брюн явно банально проглотила, а второй Хила сейчас держит у себя в руке в Хиле, на основе аналогичной пары откровенно демонических артефактов, благодаря которым Бакута когда-то управлял своей живой марионеткой в тогда еще его колледже, а затем уже во время нападения Читаури управлял моим немного модифицированным клоном. Специфичная и узкоспециализированная вещичка, позволяющая проворачивать нечто вроде не совсем полноценной одержимости, медленно убивая одержимого. И если отлить и зачаровать такие же шарики из демонического металла, а то и адаманта, тогда Хила получит возможность почти спокойно ненадолго покидать Хель в телах дисов, которым смерть точно не грозит. И она это явно уже прекрасно поняла. Однако лично для нее эти шарики могут стать еще более ценными, если их использовать в сцепке не с дисами, а с ее собственной рукой. Что сможет позволить искусственному богу обзавестись столь же искусственной аватарой, исключительно с позволения и согласия последней, о чем я и сообщил, а затем добавил. И лично я не намерен к чему-либо принуждать Лях, честно сказал Яхиле, пристально рассматривающий свою бывшую служанку, которая вновь решила поизображать стоящий труп. Так что, если тебе интересная такая возможность, то тебе придется об этом с ней как-то договариваться. Мне, с этой предательницей и трусихой, перспектива чего явно не то чтобы обрадовала одно высочество. Я тебя ни к чему не принуждаю, как и ее, просто указал на подобную возможность, и сделал это более чем специально, которая должна тебя заинтересовать и которая может быть выгодна вам обеим, и которая мне не потребуется, если ты вытащишь меня из Хиля. Тут же вспылила в ответ царевна. Так что говори уже, безликий, как ты это можешь осуществить и чего за это желаешь. Что же касается уже полноценного вытаскивания Хила из Хиля, то для этого мне придется как минимум умудриться посадить там Мелорн, а значит, сделать еще один горшок с семенем Дри, да побольше. После чего что деревцу, что его хранительнице надо будет подрасти и окрепнуть, а затем и прорасти уже в Хиле, что мне видится более чем возможным, ибо мой пенек на текущий момент спокойно себе смог начать прорастать в зеркальное измерение, а оно еще более зыбкое, нежели Хель. С подкормкой там проблем вот тоже явно не предвидится. Полагаю, некоторые местные обитатели не то что в очередь выстроятся, а еще и передерутся между собой за право заполучить столь неплохое посмертие. Вот только растет деревце не шибко быстро, как и входит в силу, а значит, и помощь Хиле выбраться сможет далеко не сразу. Год-два, а то и больше. Но сможет, и это факт. Хо-о, так вот к чему ты указал мне на возможность еще до того начать нормально ходить по девяти мирам. Протянула Хила, по-новому посмотрев на Лях, оценивающий так, а затем вновь на меня. И полагаю, это твое дерево без тебя будет бесполезным? Правильно полагаешь, не стал я скрывать очевидного. Какое же ты умное и, как оказалось, крайне коварное существо, мой Муспель, сообщили мне с толикой восхищения в голосе. Я сейчас словно с самим Мефисто общаюсь, из-за чего все гадаю, что же ты попросишь взамен, при этом имея возможность предать меня в любой момент. За артефакт, право свободно распоряжаться дисами, пожал я плечами. Причем уже сейчас. Ну а за дерево и мою дальнейшую помощь, искреннее обещание, что ты ни словом, ни делом, ни бездействием не будешь нести угрозы Мидгарду, а также моим родным и близким, по возможности в принципе их защищая. И замечу, что лично себя я в сделку не включаю. Так что, если захочешь свести со мной счеты, то на здоровье. Но мой дом и моих домочадцев ты не тронешь, Хила. Впрочем, можешь отказаться от моих предложений, и тогда я, как и обещал в письме, просто доставлю твое послание твоей жене, когда разберусь со своими делами в Мидгарде. Ага, я более чем оставлял такое свое обещание. Я же не идиот, чтобы в край портить отношения с настолько опасной особой, тем более что плату за это я от нее получил более чем достойную. Вот бы она только еще под благовидным предлогом лужицу в заложнице взять не пыталась. Хо-о, даже так, и это что, все твои условия? Кажется, я вновь смог удивить одну богиню смерти. А чего ты ожидала? Что ты как минимум потребуешь себе трон рядом с моим? Мне твой трон и даром не нужен, Хила, сообщил я, чуть ли не закатывая глаза. Толку мне от него, кроме лишних проблем и совсем ненужных мне обязанностей и обязательств, чтобы кому-то вроде твоего отца что-то там доказать, вот делать мне будто больше нечего. В этот момент у временного тела Хилы отчетливо задергался глаз. Тем более, что счастье мне это точно не принесет, но если хочешь непомерных и неприятных для себя условий, то ладно. Как ты смотришь на то, чтобы забыть о блях и дать ей свободу, заодно простив, а на отказ от своих планов по завоеванию всего и вся, ах да, а также на то, чтобы позволить ангелам нормально проходить испытания в Хиле. Хотя нет, лучше создай для них обещанное Лиах собственное подцарство, заявил я, чем вызвал в ответ искренний, звонкий и заливистый хохот Хилы. Ну да, пока это и правда выглядит как шутка, но лишь пока. Ну что ж, с непомерностью и неприятием ты попал в самую точку, мой Муспель, сказали мне, утирая выступившие от смеха слезы. И если я бы еще могла отдать тебе свою руку, после как она послужила бы мне еще немного, протянула Хила, вновь мельком глянув на начавшую подавать признаки жизни Лех, то да, дать вольную крылатым сукам, чье проклятое племя повинно в смерти моей матери и младшей сестры, на такое бы я точно никогда не согласилась. Даже если бы узнала, что в один из моментов среди этих сук может оказаться твоя единокровная сестра Элдрифа, задал я спокойно и безэмоционально новый вопрос, чем заставил Хилу помрачнеть. Ты это на что намекаешь, безликий? Я лично стояла подле остывающего тела моей матери и того, что осталось от моей сестры, пока мой отец пытался нагнать тварь, что лишало нас их, одновременно с чем служанка бывшей королевы небес под видом обычной асгардки выносила сверток со спящим в нем младенцем из дворца, неожиданно сообщила Сера из-за спины Хилы, дабы затем воспитать девочку словно собственную дочь, нареча ее ангелой, девочку, что впоследствии, даже не имея крыльев, станет сильнейшей и прекраснейшей из когда-либо живших ангелов, а также идеальным воплощением наших традиций, имея при этом все законные права на престол Асгарда. Что за дикий и несуразный бред, произнесла Хила, обращая свое внимание на парочку ангелов позади себя, одна из которых пребывала в недоумении, смотря то на свою любовницу, то на старшую сестру. Боюсь, что это не бред, сообщил я. По крайней мере, я более чем уверен, Хила, что стоящая перед тобой рыжая особа является твоей единокровной сестрой. И если тебе известны какие-нибудь ритуалы определения родства, то полагаю, что ты сама сможешь это легко подтвердить с помощью ее крови или того же локона волос. Смогу, и обязательно определю, провозгласила царевна, внимательно рассматривая ангелу. И если это окажется ложью, то я даже не знаю, что я с вами всеми сделаю. Проклятие, у той вероломной суки были такие же волосы и глаза, да и лицо похоже. Ну, этого следовало ожидать. Думаю, что на этом нам стоит на сегодня закончить, вновь я обратил на себя внимание Хилы. Полагаю, что тебе надо многое обдумать, заодно убедившись в том, что мы тебе не солгали, в то время как уже меня ждет небольшое приключение, в котором мне могут пригодиться дисы. Вернулся я к тому, Зачем вообще решил пообщаться с богиней смерти? За что удостоился в ответ пристального и нечитаемого взгляда, а затем и оглашение результата наших переговоров. 3 призыва. И если к четвертому или по истечению 2 декад у меня в руке не появится хотя бы такой же игрушки, как сейчас, чтобы мы вновь с тобой обстоятельно пообщались, то пеняй на себя. Приемлемо. На этом мы и распрощались с Хилой, а также отдали уже вновь полноценно Брюн образцы крови и волос ангелы, получение которых заставило диску несколько раз украдкой сглотнуть слюну, после чего она исчезла так же, как и появилась, поддавшись зову Хиля. Фух, все прошло даже лучше, чем я надеялся, выдохнул я, расслабленно приземлившись на свою койку и выпустив из ног темную дымку, которая быстро устранила все свидетельства ритуала призыва. Лучше, чем надеялся, удивилась Сера. Как по мне, ты очень сильно продешевил в своих запросах, любезный. Ну, тех, что не вызывали у твоей собеседницы приступа смеха. Сера права, это нечестная сделка, что выгодно в первую очередь королеве Хиля, согласилась со своей любовницей ангела. Ага, кивнула моя ученица. И я с ними бы даже согласился, если бы не знал, что один одноглазый всятец уже вовсю готовится к своей смерти. После чего его первая дочь и без моей на то помощи прекрасно выберется из своего заточения. И что тогда случится, если ничего не делать? То, думаю, что ничего хорошего. В лучшем случае, мы как-нибудь дружно запинаем Хилу, вот только скольким ради этого придется умереть, а так у меня, может быть, появится возможность хоть что-то попробовать сделать или как-то повлиять на события в лучшую сторону. Но это не точно. У меня что, взаправду появилась возможность освободиться от Хилы и ее гнева в будущем, озадаченно произнесла Лех, вновь начав напоминать живого человека. А ведь ты говорил, что у тебя нету на меня планов, безликий. Так их и не было, честно сказал я. Но с тех пор ты согласилась помочь с обучением Сесилии, а не так давно почти прямо заявила, что готова подсобить с разрешением текущей ситуации. В любом случае, как я и сказал, к чему-то тебя принуждать я не собираюсь, и я очень признательна за подобное, как и вообще за все, господин, произнесла Лях и поклонилась. Ну а оставшееся время до нашего отлета я провел, узнавая об очень любопытном отношении ангелы к своему происхождению, чуть ли не безразличному отношению. Дочь всеотца и сестра богини смерти Хилы, что вместе когда-то чуть не уничтожили раю и небеса. Да плевать, она их не знает, а сама тогда была еще младенцем, плюс у нее нет пред ними долгов, как и нет таковых перед Асгардом. Да и с небесами она не так давно полностью расплатилась. Однако с положением ангелов Хиле надо что-то делать, но перед этим нужно закрыть все свои текущие обязательства и подвести баланс. Ее даже почти не волновало то, что Сера об этом всем знала, ибо Сера же многое знает, это нормально. Ну а то, что ничего не говорила, да тоже пофигу, она была в своем праве, как и один скромный маг, ведь информация зачастую тоже имеет свою цену, особенно такая. Так что тут мы с точки зрения рыжей были более чем в своем праве. А следовательно, ангела может и удивилась, но на этом все. Куда-то бежать и что-то судорожно пытаться делать, или тем более на кого-то там обижаться, она не собиралась. При этом более чем четко осознавая, что ей надо сделать конкретно сейчас, расплатиться со мной. Все остальное потом или, по возможности, в процессе. Удивительное отношение и вообще мировоззрение. Честно говоря, я ее прямо зауважал за подобный подход. Ну а затем за нами пришла Дей с эскортом. Пришло время отправляться на Килн, тюрьму строгого режима, где охрана в основном приглядывает за тем, чтобы никто не убежал. Тюрьму, полную тех, кого можно спокойно пустить на опыты, а то и на создание нежити. Я прямо в предвкушении, особенно ввиду того, что я так и не смог задать массу интересующих меня вопросов одной дочери Таноса. Надо бы исправить данное упущение. Глава 8. Умные и разумные говорят, что в тюрьмы легче попасть, чем из нее выбраться. Ну что ж, эти умники явно просто никогда не бывали в заключении вместе с моим дорогим долгодержателем Безликим и нашим пушистым приятелем Ракетой. Сера, Рихтер, новое мясо, да какое, произнесла предвкушающая Синикаже, мускулистая и под 2 с хвостиком метра в высоту образина гуманоидной наружности в желтом комбинезоне, к отличительным чертам которой можно было отнести еще и отсутствие как таковых ушей, а также странные наросты на массивной лысой голове. Значит так, вон тот повыше и более мускулистый красавчик будет подо мной снизу, указала она своей четырехпалой лапой на поежившегося под ее плотоядным взглядом Квилла, пока вот этот поменьше и посмазливее будет брать меня сзади, сообщили, рассматривая уже меня не менее плотоядно, или все же лучше наоборот, поинтересовалась эта, по всей видимости, местная авторитетка, не то сама у себя, не то у своей свиты, состоящая из пяти разумных в похожих желтых комбинезонах разной степени поношенности и замызганности, парочка из которых имела на своих шеях подавители космических сил, если что, то черт тот, который повыше, затем будет моим, босс, сообщила первая из данной примечательной парочки, трехметровая, жилистая и красноглазая йотунша, чью синюю кожу покрывали многочисленные белесые шрамы. А я ша-ша что, тебя больше не удовлетворяю, дорогуш ша-ша, вопросительно прошипел второй обладатель модного шейного украшения, недобро смотря на первую снизу вверх своими рыжими зенками с вертикальными зрачками, из-за чего йотунша стушевалась и поспешила начать перед ним оправдываться, уверяя в том, что Квилл будет лишь дополнением в их играх, так еще потом и станет уже его личной игрушкой. У данного представителя мужского пола была кожа фиолетового оттенка и очень такое специфичное и местами чешуйчатое личико, причем чешуя была ярко-желтой, что сильно контрастировало с кожей, особенно ввиду растущего из его макушки столь же желтого гадюшника, как раз в этот момент активно поддерживающего шипение своего владельца. А да, один из потомков Горгон, вероятно, средняя из сестер, которая тысячелетия назад покинула Землю вместе со всеми своими многочисленными отпрысками, отправившись к звездам, так еще и не простой потомок, а обладающий еще одной примечательной особенностью – ногами вместо хвоста, в связи с чем мне было очень любопытно узнать, а почему, из-за того, что он некий гибрид, или проклятие Афины просто начало ослабевать у дальних отпрысков ее жриц, да и как у него дела с глазками обстоят, а то не просто же так на это чудо данное шейное украшение нацепили, не так ли, как можно догадаться, мне было очень интересно изучить эту парочку, как и их босса, к слову, да и оставшуюся троицу шестерок, начавшую делить уже меня под перепалку предыдущей парочки, было бы тоже очень интересно припа, КХМ изучить, хоть и не столь обстоятельно, но все же, ибо вон та желтокожая и лысая мне была очень интересна своими механическими протезами рук, а вон та, тот или все же то, смахивающая на проходящего и четырехрукого жука, собственно, из-за того, что оно инсект. Ну а третья розово-кожая бандитской наружности просто за компанию пойдет, ибо на Ксандере я успел пожать ручку лишь одной представительнице данной инопланетной расы. А ну молчать, сегодня все из нас получат сладкое. Тем временем заткнула своих подручных атаманша. А еще мы сегодня явно попробуем несколько деликатесов. Вот этого грызуна я, пожалуй, зажарю до хрустящей корочки на открытом огне, указала она на офигевшего от данного заявления ракету, предварительно замариновав в гунарианском желе, а вот эту чешуйчатую зверушку, что она там собирается сделать со Снежкой или кем бы то ни было еще из нашей бравой компашки, мы так и не смогли, ибо Груте и Ангеле надоело смотреть на данное представление. Я есть Грута, давай, а я тогда пока разберусь с остальными. И вот пока первая решила поизучать прелюбопытнейший для меня внутренний мир лидерши он и шайки своими веточками, корнями и лианами через рот, ушные впадины и нос, заодно оплетя руки и массивную шею авторитетки, тем самым на корню подавив всякое сопротивление, вторая быстро и методично, под звонкий хруст костей и хитина, вскрики боли, маты и улюлюканье многочисленных наблюдателей, начала вбивать морды приспешниц оной дуры в металлический пол общего зала центрального тюремного блока Килна. При этом так и не тронув обладателя желтого гадюшника, он сам упал после лицезрения спора и расправы над своей большой подружкой, начав испуганно шипеть и умолять его не трогать, заодно обмочившись, после чего в его лужу гулко свалилась и сама атаманша, скуля, плача и судорожно хватая ртом воздух. «Я есть Грута, ага, будешь знать, на кого тявкать, падаль», согласился с Грутой енот. «Зажарить меня она решила, ну-ну». Ну а дальше серо на пару с ракетой начали заливаться злобными и ехидными соловьями для окружающей публики на тему того, кто теперь тут у нас на Килне самый крутой и страшный, наша банда, а также под кем они теперь тут все будут дружно ходить на задних лапках. Правда, в последнем моменте енот и смуглый ангелочек немного разошлись во мнениях, ибо первый считал, что под ним, а последнее, что подо мной. Но это уже были мелкие детали, так как посыл местные явно более чем поняли, оценив старую добрую демонстрацию силы. Мда, прямо иллюстрация золотого правила поведения в тюрьме для отморозков. Найди самого большого и страшного, а затем избей его, чтобы все остальные боялись и уважали. Правда, искать никого не пришлось. Эта дура со свитой сама к нам вышла после как закончилось предыдущее занимательное представление под названием «Дружно и громко пообещай чуть ли не всей тюрьмой спорую расправу над дочерью безумного титана», из-за чего одна зеленокожая поспешила под всеобщим вниманием добраться до своей личной камеры на втором уровне и запереться в ней. И я очень надеюсь, что до Гаммера не успеют добраться раньше меня, а то за время нашей достаточно продолжительной транспортировки в это чудное место мне как-то не предоставилось возможности обстоятельно с ней побеседовать. Ну, как не предоставилось. Так-то перевозили нас всех вместе в одном тюремном отсеке небольшого такого крейсера, выглядящего как пузатый дирижабль, к которому сзади приделали трехконечный, а-ля звезда, хвост с двигателями, и внутри которого для каждого из нас, даже для недракона и пузана, были выделены отдельные камеры 3x2, без иллюминаторов и с защитным полем вместо одной из стен. Как можно догадаться, все камеры были рядышком, местами напротив друг друга. Плюс общаться между собой нам никто не запрещал, по крайней мере, до отбоя, когда свет притушили, а защитные поля стали звуконепроницаемыми. Вот только если тот же Квилл и Ракета, да и Грута, к слову, вполне хорошо шли на контакт, то Гаммер общительностью не отличалась. Зелененькая поначалу в принципе ушла в себя и не обращала внимания на окружающую ее действительность. А когда все же обратила, из-за активного обсуждения себя любимой, то в основном ограничилась очень любопытным заявлением в ответ на претензии одного опустошителя, а также злобно-ехидные замечания одного енота. Если хочешь кого-то винить в своих злоключениях, смазливый наемник, то вини свой длинный язык, из-за которого ты и остался без денег за мой заказ брокерши. Что же до твоих издевок, грызун, то я не служу ни Ранан, ни Таносу. Я предала их, и если бы не ты и не твое это бревно, а также все тут оставшиеся, то я бы уже спокойно летела продавать сферу, чтобы начать новую жизнь. Но, арррр, чтоб вас всех, и откуда вы все только вылезли на мою голову, а, в особенности ты, рыжая бестия. Последнее относилось к Ангеле, чья камера оказалась точно напротив. И как ни странно, но в дальнейшем именно с нашей рыжей воительницей у них начался какой-никакой, но диалог, в рамках которого они там в основном прикидывали, как бы друг друга убивали в честной схватке с равным оружием в руках, заодно обсуждая это самое оружие. Что же до прелюбопытнейшего, а главное, абсолютно правдивого заявления Зеленой, то раскрутить ее на подробности не вышло, что у Серы, что у Квилла, которого явно больше интересовала сфера и кому ее можно было бы выгодно спихнуть, если выдастся такая возможность, ибо он ее все еще считал своей. Мои же вопросы я попридержал, так как посчитал очень недальновидным пытаться задавать их под пристальным вниманием вполне буквально греющих уши охранниц. Плюс я в этот момент был больше сосредоточен на ином, а именно разведке силами моей неожиданно оказавшейся столь полезной паразитки, которой совсем бы цены не имелось, если бы она умела целенаправленно вытаскивать из других разумных интересующую меня информацию, а не только их величайшие страхи. Так еще и умела бы делать это втайне от самих разумных. Ага, мечтать, как говорится, не запрещено. На текущий момент она была способна попробовать побыть проводником и поисковиком воспоминаний, как это было во втором испытании Хиля. Однако, как можно догадаться, для этого мне надо стоять рядом, а ей вселиться в тело опрашиваемого, и о какой-либо секретности при этом речи бы не шло от слова совсем. Но и без этого она показала себя прекрасной шпионкой, для которой практически не существовало преград. В силу чего для моей паразитки, которая быстро научилась с моей помощью немного разделять, а также сильно так растягивать свое тело в дымчатой форме, совершенно не составило труда за несколько часов досконально изучить наш транспорт, оставшись при этом необнаруженной. Ну, срабатывание некоторых датчиков и сенсоров, что затем сочли за простые глюки, а также пара техников, что краем глаза заметили темную дымку внутри технических каналов корабля, не в счет. Плюс она помогла наладить между моей группой связь, хоть и специфичную. Ну и так, еще кое-что сделала по мелочи. Я рада, что оказалась для вас полезной, великий. И несмотря на то, что мы ожидали нападения на конвой, или хотя бы попытки по-тихому умыкнуть сферу, этого так и не произошло. Полет прошел более чем спокойно, местами даже забавно, когда, к примеру, Квилл и Сера сцепились языками на тему самых великих музыкальных произведений Земли, а местами еще и крайне познавательно, ибо один енот оказался очень прошаренным техником и инженером, чьи ответы на наводящие вопросы Серы нам изрядно помогли в ряде моментов. Впрочем, тут и Квилл оказался не менее полезным кадром, ибо тоже кое-что понимал в технических вопросах, а также не меньше енота любил бахвалиться, при этом щедро осыпая своих слушателей премудростями бывалого космического разбойника. Тут главное было не давать этой парочке начинать между собой мериться крутостью, с чем прекрасно справлялась Сера с небольшой посильной помощью лужицы, которой на самом деле было до ужаса интересно все-все-все, что только могут рассказать эти товарищи, чему они только рады были. Ну, а мы-то как обрадовались, когда узнали о наличии на борту большого количества датчиков слежения за пространственными искажениями и аномалиями, а также об активно работающей установке подавления телепортаций, без наличия которой было бы очень сложно воевать на протяжении целого тысячелетия с большими любителями засылать телепортами свой десант, в связи с чем я теперь прекрасно знал, как выглядит данная установка ионные датчики, которые я сейчас наблюдаю в большом количестве и на Килне. Прелестно. И вот каковы шансы, что и соответствующая установка должна иметься в космической тюрьме строгого режима. Думаю, почти стопроцентные. И интересно, а оная приблуда имеет много общего с той, которую на нас тогда читаури скинули со своей десантной бандурой, чем заставили схлопнуться наши порталы, но в случае со свертыванием пространства лишь значительно осложнили это дело. Хм, а ведь и в штаб-квартире корпуса подобная форма телепортации была осложнена. Может ли так быть, что это было не из-за ошейника, или не только из-за него, а то соответствующие датчики ведь там тоже имелись, просто не в таком количестве, и отслеживали их показания явно через одно место. Но вот была ли там аналогичная установка или нет, штаб-квартира как-никак, и вот еще один важный вопрос. Может ли подобная технологическая приблуда помешать призыву дисов, все же тот завязан на проявление силы Игдрасиля, которая имеет в том числе и приписку «божественное», а все божественное, как известно, так или иначе часто плюет на всякие там незыблемые законы магии и физики, а порой и здравого смысла. Эх, вопросы, вопросы, вопросы. И вот как бы беспалевно и по-быстрому получить на них ответы, а, хи-хи-хи, да уж, перелет у нас вышел во многих смыслах познавательным и интересным, особенно когда выяснилось, что ракета нас не троллит и фразы вида «я есть Грута» на самом деле несут в себе гораздо больше смыслов, чем кажется на первый взгляд. И первыми эти смыслы начали доходить до связанных напрямую с Игдрасилем, после чего Грута поспешила присесть на уши Сесилии и Лях, а там и их питомцы ее понимать начали, а затем и Сера, а под конец пути почему-то и одна паразитка, в то время как до меня очередь пока так и не дошла, как и до Квилла с Гаморой, и я понятия не имею почему. Но зато за время полета я смог пояснить и доказать одному еноту, что он таки енот, при этом полностью с ним согласившись в том, что он такой единственный и весь из себя уникальный и неповторимый. Если, конечно, этот уникум был единственным полоскуном, над которым ставили подобные опыты по ускоренной и направленной эволюции, а грехи которой затем явно постарались выправить путем кибернетизации. Но о подобных подробностях Пушистый распространяться не собирался, быстро послав меня куда подальше очень заковыристым маршрутом. Ну а там и отбой подоспел, после сытного ужина, вкус которого моей группе позволили выбрать, в отличие от остальной четверки, в связи с чем одному любителю бахвалиться, сквернословить и иногда даже кусаться явно принесли ту еще бурду, как и одной дочке маньяка вселенского масштаба, что повторилось и на завтрак, почти сразу после которого мы и долетели до Килна. Оная тюремная станция, находящаяся в астероидном поясе, представляла собой две квадратные башни, вырастающие из массивного основания, частично каменного, так еще и с двигателями. Видимо, изначально ее делали внутри крупного астероида, после чего она благополучно разрослась, но часть породы осталась, что логично, ведь, как и положено любой каторге, тут заключенные не прохлаждались, а в добровольно-принудительной форме занимались переработкой ресурсов из окружающих станцию астероидов. Причем именно что в добровольно-принудительной, они могли и не работать, вполне неплохо устроившись тут в личных камерах на комфортабельных койках перед телеками и с вкусняшками из синтезаторов, заплатив за это дело юнитами. Вот только не у всех эти самые юниты имелись, а вкусно кушать, не спать в повалку в общих бараках и иметь доступ в галактическую сеть, хотелось всем, особенно, если их сюда сослали пожизненно. Так что выработка у станции была более чем неплохой, и наш транспорт, к слову, как раз и влился в конвой, который должен был доставить, в частности, сюда всякие грузы, заодно забрав продукцию. И прибытие сюда нас ждала очередная процедура оформления с передачей наших пожитков в местные закрома, очередное сканирование, а то мало ли коллеги что упустили, а затем дезинфекция. И в рамках последней лично мою компанию местные надзиратели не стали для экономии времени и сил, а еще более чем явного удовлетворения своих садистских наклонностей, обливать специальной оранжевой жижей из брандспойта. Вместо этого нас отвели в специальное для данной процедуры помещение, где мы и в жиже искупались, и нормально в душе ополоснулись. После чего нам всем выдали постельные принадлежности и одежду в виде столь тут модных желтеньких комбинезонов, которые отличались от стандартных наличием синих пометок на груди и рукавах. Причем подобные миниатюрные наряды с вырезами под крылья и хвосты выдали, в том числе, и одному пузану с недраконом. Ну а в случае с лужицей простым нажатием пары клавиш на специальном пульте сменили цвет ее скафа. Оказывается, он и так умеет. А после чего нам провели короткий инструктаж, отдельно пройдясь по нашим привилегиям и возможностям, тем самым, которые тут обычно в лучшем случае покупают, что тут же продемонстрировала Гамора, сходу затребовав и оформив себе личную камеру, явно прекрасно понимая, что ее ждет впереди, а то ее раса ведь тоже нуждается во сне, да и находиться вечно в ожидании удара в спину мало кто может и хочет, а посему наличие своего угла, вход в который можешь открывать и закрывать лишь ты и надзиратели, в ее случае необходимость, и моей компании такие предоставили просто по блату, позволив аж выбирать из имеющихся, честно указав пальчиком на лучшие, в результате чего нам досталось две большие камеры по соседству на третьем уровне, каждая из которых была рассчитана на четверых постояльцев и имела свой отдельный санузел, так еще и хозяйственные с пищевым блоки были рядышком. Про выдачу нам всяких плюшек наподобие доступа в галактическую сеть, просто промолчу. Одним словом, сервис, который вытекал не только из письма счастья от начальства, но и из очередного включения обаяния одного смуглого ангелочка на полную катушку. Да и моя невозмутимая мордашка явно успела тут приглянуться парочке надзирательниц. Мда, в любом случае финальным штрихом всего этого дела стало наше выпускание в общий тюремный блок, представляющий собой восьмиугольную и 30-уровневую громаду из металла, что находилась в центре одной из двух башен станции и уходила ввысь на добрую сотню с гаком метров, по пути немного расширяясь в стороны. На центральной площадке данного комплекса расположилась общая прогулочная зона со скамейками, общественными терминалами и небольшой сторожевой и тоже восьмиугольной башенкой управления в центре, по бокам которой располагались опасные на вид турели. Ну и еще вокруг оной башни и вообще вдоль уровней с камерами заключенных то тут, то там летали охранные дроны. Колоритное местечко, не правда ли? И вот прямо перед нашим выходом сюда прозвучало короткое объявление для местных. Значит так, животные, кто посмеет тронуть новеньких с синими метками, тот будет сразу же записан в черный список надзирателей со всеми вытекающими из этого последствиями. Объявление, которое некоторые явно умудрились пропустить мимо своих ушей, слуховых впадин и иных органов слуха. Мда. Хотя, лично меня же только хотели трахнуть, да и что там эта болезная хотела сделать со Снежкой, мы так и не узнали. Ну, в любом случае, как говорится, и как показала практика, это их проблемы. Хи-хи-хи. И, к моему величайшему сожалению, как бы я ни желал сейчас заняться изучением вот этой бравой шестерки идиотов у моих ног, а также пойти и опросить одну зелененькую, для начала мне надо было разобраться с кое-чем не менее важным, и сделать это до того, как наш транспорт и весь остальной конвой закончится всеми своими погрузочно-разгрузочными делами, к окончанию которых к Килну как раз должен будет подойти конвой под номером 2, чтобы по пути к исследовательской станции захватить контейнер со сферой, содержимое которого, наверняка, при передаче проверит, и, вероятно, очень и очень удивятся пустоте внутри контейнера. Хи-хи-хи. Так что надо бы этот момент исправить, как и надо бы вернуть возможность нормально магичить без помощи паразитки. А посему, ракета, а что ты делаешь? Поинтересовался я, выныривая из своих мыслей и обращая внимание на телодвижение одного енота возле желтокожей и лысой дамочки с механическими руками. Он у нее эти самые руки откручивал, хихикая. Хи-хи-хи, а ты только представь, как она очнется, А рук-то все, нету. Хи-хи-хи. И вот что она без них будет делать. Хи-хи-хи. Я представил и улыбнулся. Да и не только я. Это будет забавно. Согласилась Лех. Хочу на это посмотреть. Выдал Пузан на ее руках. Ур. Я тоже. Ур. Согласились с моего плеча. Я есть Брута, выразила свое мнение деревянная. Ага, жестоко, но, согласна, это будет потешно. Покивала Сера, под многозначительный хмык Ангелы. А может, не надо так с ней? Спросила осторожно Лужица. Или, может, ей хотя бы одну оставить? А, неожиданно поддержал ее Квиллу. Хи-хи-хи, неа, надо, и надо забрать обе. Хи-хи-хи, не согласился енот, уже почти закончив со второй рукой. Плевать, махнул я на это безобразие рукой. Забирай руки побыстрее и пошли. У меня к тебе разговор и дело есть. И к тебе, Квиллу, тоже. Дело, навострил ушки енот. Дело это хорошо, это я люблю, сообщил он, оскалившись и прижимая свою добычу к груди. Ага, кивнул Квиллу, особенно если речь пойдет о том, о чем я думаю, и все те наводящие вопросы во время перелета от вон того очаровательного ангелочка были совсем не просто так. Вопросы? Какие еще вопросы? Не понял енот. Заметил, улыбнулась Сера. Я есть Брута. Поинтересовались у меня. Ну а куда же мы без тебя? Ответил я дереву, которое все еще не понимал, но тут и так все было понятно. Мда, значит только енот не догадался. Впрочем, Квиллу точно удивится, когда узнает, зачем мне понадобился. Хи-хи-хи. Вот только не успела наша бравая компания во главе со мной и довольным своими трофеями енотом добраться до моих апартаментов, как на нашем пути появились новые действующие лица. Примечательные не только сами по себе, но еще и тем, что у них тоже комбинезоны были с синими метками. Раздерите меня, шиарцы, мрю. Смотри, чудо, мой отменный нюх с зоркими глазами и правда меня не обманули. Мря, это, Квилл, мря. Можно сказать, что промяукала очень колоритная и разумная. Она была невысокой, спортивной и в целом хорошо сложенной девушкой с белой, вернее даже бледной кожей, на которой местами имелся уже более чем белый мех с серебристым отливом, к чему еще прилагалось вполне приятное, хоть и более чем нечеловеческое личико, украшенное немного приплюснутым и вытянутым носиком, большими и очень выразительными желто-зелеными глазами с вертикальным зрачком, а также бледно-синими губами, скрывающими острые белоснежные зубки с ярко выраженными клыками. К отличительным особенностям девушки еще можно было добавить острые ушки не на макушке, а где и положено большинству гуманоидов, длинные волосы под цвет меха, острые коготки на изящных пятипалых руках, ну и главное, шикарный такой в своей пушистости хвост, тоже белый, но с черной полосой, как у скунса. Ты точно уверена, что это он? Я вас мелких и нечешуйчатых плохо друг от друга отличаю, произнесла утробным и гулким басом стоящая рядом с пушистой девушкой зеленокожая, красноглазая и чешуйчатая гора мышц 2,5 метра в высоту и почти 2 в ширину, половую принадлежность которой вышла определить лишь по голосу и благодаря просветке глазом фавна, ибо у данной амфибии банально не имелось вторичных половых признаков, да и с первичными были особенности, ибо их вид явно размножался, метая икру. Эту разумную можно было описать как трехполую и перекоченную, а также очень зубастую прямоходящую жабу с плавниками у морды, типа уши, ну и еще у нее имелись характерные плавники на предплечьях и ногах, да из какого перепугу этого бесшерстого могло сюда занести, хотя, вроде бы и правда он. А ты как думаешь, Крие, уип-уип, сообщила в ответ тощее и белошерстое создание, сидящее на одном из могучих плечей жабы. Я бы сказал, что оно было похоже на небольшую собаку из гончих пород с глазами-бусинками, вот только вместо вытянутой морды у нее имелся скорее своеобразный хоботок, как у муравьеда. Вот сейчас и узнаем, как он тут очутился, мря, провозгласила первая пушистость. Так какими солнечными ветрами, Питер, твою прекрасную задницу занесло в этот отстойник галактики, мрю, поинтересовалась девушка, в процессе ловко просочившись через наши ряды и сноровисто завладев левой рукой опустошителя, повиснув на ней. «Это ж в чем таком ты умудрился провиниться с нашей последней встречи, мря?» — спросила она и чисто по-кошачьи потерлась о парня головой. «Могу задать тот же вопрос тебе, Зи», — ответил Квиллу, прижимая к себе даму и погладив ее по голове свободной рукой. «За что эта нова решила сюда упрятать бравых звездных рейдеров, известных своей борьбой с несправедливостью? С каких это пор вы стали преступниками по эту сторону врат? С тех, мря, как одна очень напыщенная пернатая императрица Шиарцев, Мря, решила сплясать с нововцами на поприще дипломатии и достигла в этом больших успехов, Мрю, заявила в ответ девушка, недовольно поморщившись и пофырков, из-за чего нас взяли тепленькими во время закупок, объявив страшными-престрашными преступниками, Мря, и вот мы теперь ждем тут экстрадиции, Мрю, закончила она с пояснениями, или когда нас отсюда вытащит кеп, добавила от себя могучая жаба, уип-уип, подтвердили с ее плеча. Пояснение ситуации уже Квиллом для этой троицы не заняло у него много времени и сводилось к тому, что он ни в чем не виноват и вообще весь из себя мягкий и пушистый, как его дорогая подруга Зи, чьим полным именем оказалась Хибзибах. Но так получилось, что он взял заказ на одну безделушку, которая чем-то приглянулась аж целым двум космическим маньякам, так еще и с Йонду немного поссорился из-за этого дела и на почве своего ухода в свободное плавание, в результате чего случилось одно пренеприятнейшее происшествие, из-за которого его всего из себя такого порядочного и хорошего с такими не менее прекрасными нами и вон тем не совсем хорошим, хоть и пушистым, а еще очень вредным енотом, его деревянной спутницей, а также еще одной зелененькой до кучи повязали нововцы, дружно сослав сюда до выяснения, сволочи, и ведь, если подумать, ни в чем не соврал, но сильно так вывернул факты в свою сторону и опустил ряд подробностей, после чего представил уже нам своих знакомцев, которые оказались, по сути, идейными борцами за все хорошее и против всего плохого в лице порядков империи Шиар в целом и их правителей в частности. Мда, и вот на кой мне сдались эти залетные не то террористы, не то революционеры из соседней галактики, хи-хи-хи. Впрочем, ответ нашелся быстро, ибо, как выяснилось, эти товарищи куковали на Килне уже почти неделю, благодаря чему могли пояснить мне ряд важных моментов о сём чудном месте и его обитателях. Да и Квиллу, встретив знакомых и прекрасно помня о том, что один енот все еще хочет сдать его Йонду, сразу же после своего 23-го побега из тюрьмы, вот совсем не горел желанием расставаться с данной троицей. Ну а уже мне пока нужно было содействие как со стороны Квилла, так и ракеты, так что пофигу. Главное, чтобы они мне сейчас не мешали. Так в чем состоит наш план побега? Поинтересовался довольный всем происходящим Квиллу, когда вся наша орава ввалилась в мою камеру, тем самым заняв тут почти все свободное пространство. План побега, удивилась Зи, так и не отлипшая от руки своего приятеля. Так мы это собрались обсуждать, удивился енот. Я есть Грута, поверь, не очевидно. Тут же ответил ракета своей товарке. Но если у вас есть план, то выкладывайте, а то свой я пока еще не придумал. Ну, для начала мне надо вернуть в полной мере свои так называемые космические силы, сообщил я, не вызвав этим тревоги. «Пффф, всего-то», — выдал енот, хохотнув. «И каким же чудом ты собрался это осуществить, красавчик? Если что, без специальных инструментов я твое шейное украшение не разберу. Да и для этого в любом случае ошейник придется снять, но если он покинет твою тушку или будет поврежден, то тут же включится тревога. И сюда слетятся вначале дроны, а затем припрутся и надзиратели с тяжелым вооружением. Но я же правильно понял, что ему без разницы, на чьей он шее находится. Он же фиксирует лишь сам факт наличия жизненных показателей, не так ли? Ну и максимум еще мою видовую принадлежность», — произнес я в ответ. «Ну, да», — ответил непонимающий енот, почесав лапкой свою моську. «А что? Да ничего, я просто хочу его быстро перенести на другую шею», — ответил я, улыбнувшись. «И каким же это образом?» — вновь хохотнул енот. «Сера, будь добра, придержи Квилла», — попросил я вместо прямого ответа. «Ангела, а ты проследи, чтобы мне не помешали». «Мя», — непонимающе произнесла Хибзибах, которую настойчиво отодвинули в сторону. «Эй, это вы что удумали?» — забеспокоился опустошитель. «Не волнуйся, Квилл, больно не будет, и я все сделаю быстро», — сообщил я, подходя ближе и кладя левую руку на голову мужчине, заодно отдавая мысленную команду паразитке, чья темная дымка поспешила обволочь собой мой ошейник с внутренней стороны. После чего я под охреневшие взгляды непосвященных отсек голову одному опустошителю своей второй чуть изменившейся и раскалившейся до красна ладонью, затем проделав то же самое и со своей маковкой. Некоторое время спустя. «Ха-ха-ха, ну ты и красавчик, красавчик, а боже», — он отрезал мне голову, а затем вернул ее на место, протянул гнусавый енот, типа пародируя, и продолжил ржать. «А-ха-ха-ха, ну и лицо же было у Квилла, ха-ха-ха, А как он в самом начале забавно открывал рот, словно рыба, а, ха-ха-ха, а это его подружка, как она прикольно завизжала, да, а это чешуйчатая гора, да у нее же глаза из орбит полезли, а ха-ха-ха, ой не могу, ха-ха-ха, все никак не мог успокоиться он, продолжая угорать над недавними событиями, которые у него явно отложились в голове немного недостоверно, вероятно, из-за шока, ведь он сам там сидел все мое представление с ошарашенным видом и отвисшей челюстью. Нет, та же Хибзибах и правда закричала, причем очень специфично, да и Чода тоже глаза выпучила, как и ее питомец, к слову. А вот уже Квилл рта, как рыба, не раскрывал, он у него просто непроизвольно открылся и все. Хотя из-за параллельно открытых глаз с виду и могло показаться, что мужчина все еще в сознании, но нет, я же не зверь какой, да и смысл мне было тратить силы на подобное ребячество, меня в тот момент как-то больше заботило удержание его и моего организмов в рабочем состоянии, чтобы ошейник никак не отреагировал на смену владельца, ради чего пришлось даже наши шеи в один из моментов полноценно срастить, на всякий случай, после чего я вначале спокойно вернул свою голову на место, почти не приложив для этого усилий благодаря экстремису, а затем и Квиллу, и вот здесь пришлось уже повозиться, ибо я, конечно, знал, что он не совсем человек, это было сложно не заметить моим глазом, но вот я совсем не ожидал, что мужик окажется гребаным аватаром небожителя огромной силы, без источника этой самой силы, из-за чего его тело начало поглощать мою ману, как пустыня воду, так тут еще, как назло, и ошейник немного мешал даже при посильной помощи паразитки. Так что сам Квилл о своем обезглавливании вообще постфактум узнал, когда очнулся и поинтересовался, что там у него Зи так судорожно рассматривает. А вот потом уже да, он более чем охренел от произошедшего, но и близко не так, как пытается его спародировать енот. Однако все равно забавно, это да, хи-хи-хи. Ну а затем я, собравшись с мыслями, ибо природа Квилла меня сильно так озадачила, сообщил всем присутствующим наш план побега, где сам побег шел исключительно последним пунктом, в силу чего прямо сейчас мои миньоны приглядывали за камерой Гаммера и наводили справки о самых сильных и примечательных местных обитателях, а также носителях подавителей космических сил, покуда один опустошитель носа не показывал из моей камеры, в чем ему активно помогала его пушистая подруга, в то время как уже я сам, вместе с ржущим енотом у себя на загривке, пошел гулять по станции под плотным прикрытием иллюзий, в которых я сильно так поднаторел за весь этот год, и, может, до той же Лаки мне явно было еще ой как далеко, но на местных дронов и всякие многоспектральные камеры, а также иные датчики и сенсоры, моих умений вполне хватало, особенно ввиду наличия у себя на плечах одного пушистого консультанта, а также присутствия части моей паразитки в местной комнате наблюдения, из-за чего мы и правда словно на прогулке были. Нам совершенно не составило труда преспокойно покинуть тюремный блок вслед за одной из надзирательниц, дабы затем в местном медицинском отсеке для персонала станции разжиться пультом управления от дверей, которые тут для надежности сотрудникам в руки вживляли, после чего мы без особых проблем проследовали до склада с нашими вещами, на котором я достаточно быстро нашел ящик с моими пожитками и достал из него мои браслеты. В подпространственном кармашке одного из которых нынче и хранилась одна примечательная сфера. Вот только сейчас мне была нужна не она, а компоненты для ее будущей копии с сюрпризом, ну и запасное двойное кольцо, чтобы было. Остальное же я пока вернул обратно, никуда оно от меня не денется, а пропажу могут и заметить. И так как я хотел сделать максимально достоверную копию, мне после еще пришлось прогуляться до погрузочно-разгрузочной секции станции, откуда как раз забирали всякие и разные контейнеры с разномастными ресурсами, а затем и до местных цехов по переработке оных ресурсов, где я и придал собранным материалам нужный вид и форму, умудрившись в процессе почти идеально скопировать два внешних слоя сферы из четырех имеющихся, и частично третий, и я бы даже смог его тоже повторить в точности, но, к сожалению, ни я, ни мой консультант не смогли придумать, как в текущих условиях по-быстрому создать столь высокую температуру и давление для его выплавки с такой молекулярной плотностью, а в случае же с сердцевиной, центральным слоем, я в принципе понятия не имел, где раздобыть его компоненты, не говоря уж об их соединении в данной форме, которую не мог просветить даже мой глаз. Некоторые из составляющих данной оболочки я в принципе впервые в жизни познал, Да и для сюрприза нужно было немного внутреннего пространства, так что мне пришлось делать совершенно другую сердцевину вокруг небольшого накопителя, извращаясь, как с зарядкой ионовой энергии, похожей по спектру, фону и эманациям на камень силы, что я только смог из себя выдавить преобразованием, ибо так и не смог решиться воспользоваться самим камнем, так и с запихиванием моего сюрприза под большим давлением внутрь специальных канальцев, делая последние прямо во время отлития оной сердцевины. Короче, это то еще извращение получилось. И если бы один енот там быстро на коленке не собрал одну хитрую приблуду, то от сюрприза пришлось бы отказаться. Итоговая реплика получилась такой же на вид и цвет, имела аналогичный вес до 0,1 долей грамма и почти аналогично фанила, так что, как по мне, результат вышел более чем неплохим. И вот теперь мне данный результат надо было доставить на наш недавний транспорт, который сейчас завис в нескольких сотнях метров над станцией вместе с парой грузовиков в окружении нескольких корветов и истребителей. Ты что, собрался выйти в открытый шлюз без скафандра? Удивился мой пушистый консультант. Ну да, кивнул я, заработав в ответ охреневший взгляд енота. Могу тебя даже с собой взять, но, полагаю, ты предпочтешь подождать меня тут. Правильно полагаешь, тут же согласился ракета. Тогда будь добр, ничего не учуди или хотя бы не попадись при этом до моего возвращения, попросил я, заметано. Оскалилась эта хитрая морда, которая затем с большим любопытством пронаблюдала за тем, как я спокойно выхожу в открытый космос и исчезаю. Отсутствие кислорода и давления, низкая температура разряженных частиц, радиация и иные радости открытого космоса, как ни странно, но большую часть оных радостей решил даже не я, а вновь появившийся на мне наряд претендента на трон Хиля. Ну а направить свое тело в нужную сторону в невесомости было вообще легче легкого. Вот только я чуть не опоздал, ибо еще на середине пути появился тот самый конвой под номером 2, состоящий из пары даже не крейсеров, а фрегатов, чем-то отдаленно похожих на наш транспорт, не такие пузатые, а еще меньше раза в 2-2,5, четверки трехконечных корветов, тоже а-ля звезды, и одного прямоугольного грузовика, аналогично звезданутого в области своих двигателей. Ага, если уж иарцев космическим кораблям явно пытались придать некие хотя бы условно птичьи очертания, а крии вытягивали свои звездолеты в стороны, то у нововцев в ходу определенно были звезданутые дизайны, и, как говорится, чуть не считается. Пока один из фрегатов подлетал к крейсеру и состыковывался, я успел попасть на борт последнего и добрался до цели как раз в тот момент, когда целая делегация нововцев решила открыть заветный контейнер и проверить наличие его содержимого, так еще и просканировать его каким-то ручным сканером для порядка. И если глазами они вначале увидели мою иллюзию, то вот сканировали уже реплику, пока я в сторонке вытирал пот со лба, а затем с любопытством рассматривал одну из дамочек в делегации, сильно так выделяющуюся на общем фоне под взором моего глаза фавна. Хм, спектр излучения немного изменился. Возможно, нам стоит поспешить с доставкой, выдала тем временем главное, она же проверяющая, закрывая обратно контейнер и затем подтверждая его передачу. Ну что ж, удачи вам в доставке, и я очень надеюсь, что вас все же перехватит по пути, а то сюрприз я совсем не для вас туда запихивал. Впрочем, если что, он наверняка снимет у новые вопросы о том, зачем двум космическим маньякам нужна была эта сфера. Правда, мы к тому моменту уже сбежим, и лучше бы им тогда открывать сферу очень и очень осторожно, а также издалека. Ну или хотя бы под покровом защитных полей. Но что-то мне подсказывает, что та странная разумная из, я почти уверен, расы Кри, чья внешность, или правильнее сказать, внешняя оболочка, была сформирована этой странной черной субстанцией, скорее всего, просто и без затей сопрет сферу где-то по пути. Хи-хи-хи, надеюсь, тебя не заметили, поинтересовался я у енота, которого я нашел там же, где и оставил, вот только на тот момент у него не было всех этих странных механизмов, которые он сейчас увлеченно между собой соединял. «Обижаешь, красавчик», — оскалился ракета. «Уверен, а то меня смущает наличие у тебя вот этого», — произнес я, указывая на, определенно, механический глаз. «А, не парься, она спала, когда я его забирал», — махнул он лапой. «И вот смеху-то будет, когда она проснется без одного глаза. Хе-хе-хе, угу». Кажется, у него какое-то помешательство на протезах, ну или очень специфичное чувство юмора. Хотя, скорее всего, и то, и то. Хи-хи-хи, ага, хи-хи-хи. прежде чем вернуться назад до своеобразной переклички, которую тут быстро проводили дроны перед самым отбоем, нам предстояло сделать еще одну важную вещь, а именно позаботиться о том, чтобы в нужный момент одна установка по блокированию телепортов выключилась. Ракета, я сказал, выключилась, а не взорвалась ко всем чертям вместе с третью станцией. Да какая там треть, всего пара отсеков рванет, заверил меня этот пушистый подрывник. Максимум, сама установка, выставил я условия, и в идеале ее лучше все же просто выключить. Но это же совсем не весело, заявили мне в ответ. Хочешь, я ради веселья тебе тоже голову от тела отсоединю, а затем назад верну, заодно что-нибудь потеряв в процессе, чисто по приколу, поинтересовался я, мило улыбнувшись.